Я не случайно, видит Бог, вам через столько лет пишу. Я все искал письму предлог, но не нашел, простить прошу. Сползают пальцы на минор, марш превращая в дивный вальс. Быть может, вам расскажет он, как я грущу, грущу по вас. Под сапогом песок сухой, как первый снег тогда хрустит. Поручик правый и лихой, еще отвагой удивит. Сползают пальцы на минор, марш превращая в дивный вальс. Быть может, вам расскажет он, как я грущу, грущу по вас. На ваши плечи прилегла душа моя, как первый снег, и чья вина по ней прошла, оставив грязный рваный след. Сползают пальцы на линор, марш превращая в дивный вальс. Быть может, вам расскажет он,